«Вы только что упомянули о косметике», — сказала Чандлер. «Что вы имеете в виду?» В квартире над гаражом, где был убит Черч, в ванной была найдена косметика, принадлежавшая 9 жертвам. Это напрямую связало его с этими случаями. 9 из 11. Это убедительно. А кто нашел там косметику? Гарри Босх. Когда пришел туда один и убил его. Это вопрос? Нет, лейтенант, это я снимаю. Чандлер сделала паузу, давая присяжным возможность немного обдумать ее слова, пока она просматривает свои записи. Лейтенант Ллойд, расскажите нам о той ночи. Что тогда произошло? Ллойд снова рассказал эту историю так, как она уже описывалась десятки раз по телевидению, в газетах, в книге Бреммера. Была полночь. Бригада «Б» заканчивала свою смену, когда раздался звонок по горячей линии. И Босх ответил на последний в это дежурство звонок. Уличная проститутка по имени Дикси МакКуин заявила, что только что убежала от кукольника. К тому времени Босх остался один, так как остальные сотрудники бригады «Б» уже ушли домой. Полагая, что это очередной ложный сигнал, он все же подобрал женщину в Голливуде и, в соответствии с ее указаниями, поехал в Сильвер-Лейк. На Гиперионе она сумела убедить Босха, что действительно сбежала от кукольника, и указала на освещенные окна квартиры над гаражом. Босх поднялся туда один. Через несколько мгновений Норман Черч был уже мертв. «Он открыл дверь пинком?» — спросила Чандлер. «Да, было предположение, что он, может быть, ушел и привел кого-то другого вместо той проститутки». «Он крикнул: полиция?» «Да». «Откуда вам это известно?» «Он так сказал». «А свидетели это слышали?» «Нет». «А проститутка? Мисс МакКуин?» «Нет». На случай каких-либо осложнений Босх оставил ее в машине, припаркованной на улице. «Следовательно, то, что вы говорите, основано лишь на утверждениях детектива Босха, что он опасался новых жертв, что он назвал себя и что мистер Черч сделал угрожающее движение в сторону подушки». «Да», — с неохотой сказал Ллойд. «Я заметила, лейтенант Ллойд, что вы и сами носите парик». С задних скамей послышался приглушенный смех. Обернувшись, Босх увидел, что число присутствующих журналистов неуклонно растет. Теперь там уже сидел и Бреммер. «Да», — сказал Ллойд. Его лицо покраснело и стало по цвету точно таким же, как и нос. «Вы когда-нибудь кладете парик под подушку? Для него это обычное место?» «Нет». «У меня все, Ваша честь». Судья Кейес посмотрел на настенные часы, потом на Белка. «Так что вы думаете, мистер Белк? Сделаем обеденный перерыв сейчас, чтобы вас не прерывать?» «У меня только один вопрос». «О, тогда, конечно, задавайте его». Прихватив с собой блокнот, Белк подошел к кафедре и нагнулся к микрофону. «Лейтенант Ллойд, исходя из всех ваших знаний по этому делу, есть ли у вас хоть малейшее сомнение в том, что Норман Черч и был кукольником?» «Ни малейших». «Ни малейших». Когда присяжные вышли из зала, Босх наклонился к Белку и яростно прошептал ему на ухо: «Что такое?» Она порвала его на куски, а вы задали только один вопрос. А как насчет всего остального? Что связывает Черча с этим делом? Предупреждающе подняв руку, Белк спокойно ответил: «Потому что вы еще будете свидетельствовать обо всем этом, Гарри. Дело-то именно в вас. С вами мы или выиграем, или проиграем». Глава 6. Во время экономического спада кот 7 закрыл свою столовую, а на освободившемся месте кто-то разместил салат-бар и пиццерию, где питались служащие муниципального центра. Примечание. Код 7. Условное обозначение в американской полиции, означающее «есть, питаться». Конец примечания. Закусочная от «семерки» все еще была открыта, но идти туда Босху не хотелось. Поэтому во время обеденного перерыва он вывел машину с автостоянки возле Паркер-центра и поехал в швейный квартал, чтобы поесть в заведении под названием «У Горького». В этом русском ресторане весь день подавали завтрак, так что он заказал особую яичницу с беконом и помидорами и понес ее к столику, на котором кто-то уже оставил номер «Таймс». Статья о блондинке в бетоне принадлежала перу Бреммера. Наряду с цитатами из вступительных заявлений на суде здесь говорилось о том, где было найдено тело и о его возможной связи с судебным процессом. В статье также сообщалось, что по данным полицейских источников детектив Гарри Босх получил анонимную записку, автор которой утверждал, что он и есть настоящий кукольник. В голливудском отделении явно произошла утечка информации, но Бохс понимал, что обнаружить ее совершенно невозможно. Записка была найдена в дежурной части, так что о ней знали слишком многие полицейские в форме, каждый из которых мог шепнуть о ней Бреммеру. В конце концов, с Бреммером стоило дружить. В прошлом Босх и сам давал Бреммеру информацию, и в ряде случаев Бреммер оказывался весьма полезен. Цитируя безымянные источники, статья утверждала, что полиция пока не пришла к выводу, является ли записка подлинной и действительно ли нахождение тела связано с делом кукольника, которое завершилось 4 года назад.